Глава 31. Я смотрю на Эдика с опаской. Сердце болезненно сжимается и начинает саднить, прячась глубоко в груди. Оно так истерзано, что боится принять новые раны. «Ты что-то знаешь?» Эдик зажмуривает глаза и берется пальцами за переносицу. «Да». «Тогда нет смысла оттягивать. Говори как есть. Мне кажется, я уже готова ко всему». Есть ли лимит у боли, когда достигаешь высшей точки и больнее уже быть не может? Он был ненормальным. Эдик наливает в наши бокалы еще вина, делает паузу и выпивает из своего. Подловил меня на заднем дворе клуба перед концертом. Требовал денег, угрожал, что нападет и выльет на тебя кислоту. Боже, у меня в груди будто что-то лопается, как треснувшее стекло. Эдик встречал этого человека? И не сказал мне об этом ни слова. Он подталкивает мне бокал вина, но я даже смотреть на него не могу. Я дышать не могу. Он угрожал, что выльет на меня кислоту? Ты серьезно? Почему не рассказал? Я как раз пытаюсь объяснить. Эдик переводит дыхание. Я его ударил. Выкинул с территории клуба и велел охране не пускать. Он, видимо, как-то через окно пролез. Надо было в полицию звонить, но я подумал, что это очередной идиот, у которого кишка тонка. Он хорошо знал территорию клуба. Я потом уже это понял. Он легко пробрался, легко сбежал. Наверное, он там работал когда-то. Я никому не говорил об этом, потому что тогда бы ты узнала, что это случилось из-за моей ошибки. Ты бы не простила меня. Я себя сгрыз из-за этого. Я резко поднимаюсь из-за стола. Горло подкатывает тошнота. На лоб выступил пот. Мне пора. Иду к выходу. Эдик за мной. Пока я снимаю халат и накидываю свою ветровку, он лишь наблюдает и молчит. Чувствую, как ноги подкашиваются, когда пытаюсь обуться. Аврора, я знаю, ты никогда меня не простишь. Но я хочу, чтобы ты знала. Мне правда очень жаль. Очень. Мне тоже. Жаль, что верила тебе. Я разворачиваюсь к выходу, но он задерживает меня. Аврора, все мои угрозы, что я тебя разорю, и адвокат... Прости, ты этого не заслужила, я злился, и я хотел проучить тебя за то, что уходишь. Наверное, в глубине души надеялся, что ты передумаешь и останешься со мной, чтобы не лишиться всего. Но сейчас я понимаю, насколько же бредово было пытаться тебя удержать. У Эдика начинают блестеть глаза. Я глубоко дышу, глядя на него. Жду, что он еще скажет. «Твои песни только твои», — говорит после паузы. «Остальное имущество поделим поровну, если ты согласна». Он трет глаза. А когда убирает руку от лица, я замечаю влажные ресницы. Киваю ему. Разворачиваюсь и ухожу на трясущихся ногах. Стоит сесть в машину и отъехать подальше, как меня прорывает от потока слез. Я останавливаюсь на обочине и плачу, упав головой на руль. Наверное, полчаса без остановки. Я и не думала, что откровенный разговор с мужем может принести такую боль. Но мы победили. Юра был прав. Он изучил все, что писали в СМИ о нас с Эдиком. Он изучил наши соцсети, наши отношения. Он понял, что муж меня любит. И посоветовал вывести его на разговор по душам, в привычной теплой атмосфере. И это сработало. Но какой ценой? Смогу ли я когда-нибудь еще доверять людям? Мужчинам? Буду ли счастлива после всего этого? Полгода спустя. Юрий оказался отличным адвокатом. Он помог забрать мне мою половину имущества и все права на мои песни. Хотя воевать с бывшим мужем особо и не пришлось. После нашего разговора он сдержал слово и легко пошел на компромисс в суде. В СМИ целый месяц судачили о нашем разводе, а потом все затихло. У любой сенсации есть свой срок жизни, а эта прожила совсем недолго. Я больше боялась. Мои поклонники были добры ко мне. Многие писали сообщения со словами поддержки. А еще рядом был Данил. Не сказать, что как друг, скорее как заинтересованное лицо. Мы время от времени созванивались и даже договорились отметить нашу с Юрой победу в суде. И что еще не менее важно, получив информацию от Эдика, я обратилась в полицию, сообщив, что человек, напавший на меня, скорее всего, был бывшим сотрудником клуба. Полицейские проверили каждого, кто работал там в последние 3 года, и среди них я узнала его. Это был обычный, ничем не примечательный парень. Но когда я увидела его лицо, сердце сразу отозвалось тревогой. Это был он, бесспорно. Я наблюдала за допросом, в ходе которого парень во всем сознался. Гротов Кирилл, разведен, детей нет, безработный. Был моим ярым фанатом и мечтал о встрече. Он сознался, что хотел со мной отношений, но когда понял, что ничего не выйдет, решил отомстить мне. С головой у него явно была беда. Но психиатр заключил, что он здоров. Над Гротовым был суд. Ему дали срок в колонии. Когда все стало на свои места, я задышала спокойнее. Сегодня я еду в закрытый элитный клуб отмечать победу с друзьями. Я пригласила Данила, Юрия, Дану и еще нескольких подруг. За большим столом мы едим, выпиваем и веселимся. Я впервые за долгое время чувствую, что жизнь налаживается. Спустя 2 часа веселья, когда почти вся наша компания уходит танцевать, Данил подсаживается ближе ко мне и поднимает бокал. «У меня тост! За новую жизнь!» «За новую жизнь!» — поддерживаю я. «Мы выпиваем шампанское. Я смотрю на Данила и снова ловлю себя на ощущении, что это совершенно другой человек. Он наблюдает за девушками на танцполе, явно проявляя к ним симпатию. И ловит такие же ответные взгляды. Раньше он так себя не вел. Неужели потому что был в меня влюблен? А теперь его ничего не сдерживает. Он старается быть со мной дружелюбным, но я не могу не замечать эту отстраненность. Прошло столько времени, но Данил так и не вспомнил меня. Зато теперь он свободен. Может выбрать любую девушку и построить с ней счастье. А я? Я, наверное, его только мучила. И даже сейчас, когда после расставания с Эдиком прошло столько времени, я все еще не готова к новым отношениям. Даже если бы Данил все еще был влюблен, я бы не смогла ответить ему взаимностью. Не сейчас. Старые раны еще не успели затянуться. Слишком рано открываться чему-то новому. Я отвлекаюсь от наблюдений за другом на телефонный звонок. На экране имя Мирона. Я не говорила с ним 1000 лет, даже не зная, чем он сейчас живет. «Алло?» Отвечаю на звонок, и Данил оборачивается на мой голос. Теперь он наблюдает за мной, и я улыбаюсь ему. «Ава, давно не слышались?» «Это точно. Как дела? Как Света?» «Все нормально. Недавно Влад приезжал, так что Светка все еще счастливая ходит». «Здорово. Как его учеба?» «Пока не отчислили. А значит, все супер», — шутливо отвечает Мирон. Данил кивает мне, как бы спрашивая, «Все нормально?» Я киваю ему в ответ. «Ты помнишь, что у меня был к тебе разговор?» «Да». «Я так понимаю, видеть ты меня все еще не хочешь». Я все ждал удобного момента, чтобы поговорить. И вот дождался, когда ваш суд закончился. Значит, у тебя сейчас поменьше нервотрепки? А ты мне хочешь ее добавить? Немного. Ава, во-первых, прости меня, что не рассказывал про Эдика. Он был моим другом. Я знал кое-что. Я даже говорил ему, что не одобряю измены. Но сказать тебе я не мог. Прости. Очень подло, когда друзья так поступают. Но, допустим, это уже дело минувших дней. Не хочу больше ворошить его. Что-то еще? Да. Во-вторых, прости меня за тот дурацкий поцелуй. Понимаешь, на меня как какое-то наваждение нашло. Прости за подробности, мне так трахаться захотелось, и было плевать, кто под боком. Как под таблетками, понимаешь? «Избавь меня от этих грязных подробностей!» Данил смотрит на меня вопросительно, но я мотаю головой, мол, все нормально. Ладно, я это вот к чему. Ава, тебе не кажется это странным? Все вышли из игры. Я, ты и даже любимица Надя. Осталась одна Злата. За полгода у нее почти целый альбом с кучей хитов. И ведь полетели головы именно когда она появилась. Я задумываюсь над словами Мирона. Злата и правда сейчас на пике популярности. Нам до нее далеко. Сейчас она одна продолжает работать на Эдика. И все лучшее достается ей. А раньше приходилось делиться с нами. Но так сложилась жизнь. Так получилось, Мирон. Никто ведь не знал, что мы все перестанем работать на Эдика. А что, если она знала? Я не могу перестать об этом думать. Меня с Надей уволили, тебя завалили сообщениями о похождениях мужа. Да так, что ты с ним разошлась в итоге. Кому это могло быть на руку, если не ей? Я нервно усмехаюсь. По-твоему, Злата злой гений? Я этого не знаю. Понаблюдать бы за ней. Если она приложила к этому руку, она не должна выйти сухой из воды. Это несправедливо. Мы все в жопе, а она королева. Я поняла аналогию, Мирон. Нанять бы человека, последить за ней. Но у меня с баблом туго. Что думаешь? Возможно. Задумчиво отвечаю я. Я подумаю и перезвоню тебе, ладно? Давай, на связи, Ава. Спасибо, что выслушала. И еще. Светка скучает по тебе. Не злись на нее, она поступила как дура и тысячу раз об этом пожалела. Я тебя поняла, Мирон. Данил, все это время сидевший возле меня, смотрит на меня с вопросом. Мне звонил Мирон. Это я понял. Что случилось? Тебе правда интересно? Данил пожимает плечами. Я не настаиваю. Нет, я не против, я все же тебе расскажу, если хочешь. Но просто... Просто что? Он смотрит на меня своими ярко-синими глазами, и мое сердце замирает. Не делай этого из вежливости. Он усмехается. Брось, Ава. Если бы я не хотел, меня бы здесь не было. Рассказывай, что стряслось.